храме утреннем полумрак. Ясным светом горят лампады, да таинственно при свечах золотые блестят оклады. За окном еще звезды горят, вся земля еще сном повита, только с клироса в небо летят строки вечных псалмов Давида. Отряхни, о душа, с себя сон, припади ко Творцу с мольбою, полумраки святых всех сон, слышишь, молится вместе с тобой.